Глава 4. Предоставьте это воле случая. Битый час надрывался соседкин будильник, лучи утреннего солнца беспощадно светили в лицо, но меня таким не возьмешь, особенно после вчерашнего лестничного фитнеса с элементами незабываемых приключений. «Спишь?» — вклинилась прямо в мозг потусторонняя. Я шуганула демона поглубже в бездну и сладко потянулась. «Ну да, сплю. Это намного лучше, чем бегать остаток ночи по Междумирью с вопросом, как пройти к Киллиану Зинберу. Я уж молчу о том, что заявиться к нему домой и разбудить было бы очень странно. Хотя лезть, целоваться все равно будет странно». «Да, поставили условия. Вроде ничего такого, а ощущается надвигающейся катастрофой. Изнутри потряхивает, заставляя пульс бешено учащаться». Надеюсь, во мне говорит не интуиция, а стресс для неокрепшего, подверженного буйству гормонов организма. Тактическое соблазнение отметаем, маловато данных и времени. Бросаться на мужчин не совсем мой стиль, но других вариантов не вижу. Всё не так уж и плохо. Выбери демон-извращенец, например, ректора Кавура, было бы противно. А тут кандидатура ужасает разве что своей реакцией. Впрочем, редкий мужчина оскорбится подобными действиями со стороны молодой и привлекательной девушки. В памяти всплыл хмурый Киллиан с тяжелым, как артефакторная установка, взглядом и фразой «Мы это выясним». Сердце забилось где-то в горле, появились малодушные мысли. Может, отпустить демона? Но тогда не стоило соглашаться. Отменять сделку поздно. Подписала, считай, кровью. Теперь разрыв нашей связи чреват нехилым энергетическим откатом. Затратно, опасно и глупо. К тому же демонический нюх, наконец, приблизит меня к цели. За этот месяц я перепробовала все возможное. Бестолку. Цитируя гениального темного мага и бывшего ректора Лукаша Янова, нет ничего невозможного, если призвать подходящего для этого демона. Призвала, удержала, договорилась. Идти на попятную? Ни за что. Это всего лишь поцелуй. Блин. Под очередной музыкальный залп на соседней кровати заворочилась Лиза. Высунула руку из-под одеяла и коснулась черной пластины, которую называла телефоном. Будильник замолк. «Вставать пора, что ли?» «Ага, первая лекция через полчаса. Если не будешь краситься, то успеешь». «Скажешь тоже, не краситься». Зевнув, она сонно продрала глаза. «А ты чего лежишь? Ну, сама виновата. В ванную после меня пойдешь. «Вот и не пойду», — объявила я и, выждав драматическую паузу, закончила. «На лекцию. Мне нужно в Легион. Хочу попросить их разрешить и сегодня собраться отрядом по поиску Лаи». «Брось, всю доступную территорию студенты прочесали уже. Да и решение принято свыше. Кто его отменит?» «Значит, схожу к их главному». Выпутывающаяся из одеяла Лиза зависла с перекошенным лицом, забыв о намерении брать ванную штурмом. «Ты чего? Не ходи к нему!» Она яростно замотала головой. «Через какого угодно легионера передай или анонимно в ящик для сообщений вбрось». «Что в Зинбере такого страшного?» Продолжила я затеянный сбор информации. «Расскажи, вы же в прошлом году общались?» «Общались?» Лиза побагровела. «Ты так называешь предъявление обвинения и допрос? Меня вообще-то подставили. За то, что пошла против, как впоследствии выяснилось, сильных мира сего. Справка от крутой целительницы была, что я эмоционально ранимый, а он мне не волнует. Антимагические наручники и в камеру». «Поулыбаться мило не пробовала?» «И поулыбаться, и поплакать. Ему пофиг. Ужасный человек. Сначала арестовывает, потом разбирается». «Не то я хотела услышать». Лиза утопала в ванную, а меня охватил еще больший мандраж. Я успокоила себя тем, что пристающую с поцелуями деву заковывают в наручники... Разве что для продолжения банкета с обоюдного согласия. Дождавшись своей очереди на водные процедуры, приняла остужающий холодный душ и облачилась в студенческую форму. Она скромная, белая блузка с гольфами, серый пиджак с юбочкой. И сразу дает понять, что я первокурсница, а какой с них спрос? На пропускном пункте в Легион у меня сходу обозначилась конкурентка, стоящая передо мной в очереди, фигуристая девица в черной форме факультета оккультных наук. Вредная дама из окошка при мне сообщила ей, что попасть на прием к Киллиану Зинберу Это вам не на маникюр записаться. Да что она знает о маникюре? Туда запись минимум за неделю. Девица сделала важное лицо и заявила, что является независимым корреспондентом «Вестника Междумирья», жаждущим правды о пропаже студентки и маньяки. А окошечная дама ущемляет свободу слова и глаз независимой журналистики. Та ее напором ничуть не прониклась и предложила прием у дежурного легионера, в случае, если имеется, что о пропавшей рассказать. А если нет, нечего отвлекать людей от работы, новых комментариев по незавершенному расследованию никто не даст. Девица отправилась во свояси, освободив мне место у окошка. Само собой, я попросилась не к господину начальнику. Кто же действует так топорно в лоб, когда есть младший легионер Зюзер, который соглашается принять тебя немедленно? Пройдя за ворота, я очутилась в царстве казенной тоски, лишенной зелени и цвета. Стоящие друг к другу впритык мрачные здания, узкие дороги между ними, напоминающие каменные лабиринты. Исключительно неромантичные потенциальные места для поцелуев. Ай, неважно. Мне бы выяснить, где подловить Киллиана, а там сориентируюсь. Разведывать путь в его кабинет было преждевременно, хоть время и поджимало. К тому же Зюзер ждет. Я честно дошла до крыльца с вывеской «Отделение легиона Междумирья». Не петляя внутри по коридорам, спросила у симпатичных парней в военной форме дорогу и поднялась на указанный этаж. Он утопал в шуме и суете, на разделенных условными перегородками столах громоздились бумаги, свитки и артефакты. Хм, а ведь сюда довольно легко попасть. Только удовольствие и польза сомнительные. Вряд ли тут что интересное хранят. Толком еще не осмотрелась, как мне навстречу выплыл Зюзер. «Эника, ты ко мне!» — объявил на весь этаж, сияя ярче лампочек. Его коллеги начали на нас оглядываться, он сильнее расправил плечи. «Вообще-то я очень занят, но проходи». «О, я буквально на минутку», — ответственно пообещала я. «У меня вопрос». Зюзер деловито кивнул и проводил меня в свой рабочий угол. На письменном столе лежал лист с единственным написанным сверху словом. «Отчет». Занят было, не поспоришь. Вдохновение, видимо, ждал. Я села напротив, на стул у другого конца стола. Приготовилась к импровизации, но рот раскрыть не позволили. «Вопрос у тебя, значит», — протянул Зюзер со вздохом. «Знаю, какой. Не хочу ли я извиниться, да? Хочу. Прости, зря я засомневался вчера насчет Ханика. На том месте, что ты указала, действительно обнаружены важные магические улики». «Прелесть. Напрягаться с объяснениями не надо. Сам все за меня придумывает». «Извинения принимаются», — подыграла я. «А что за улики?» «Не могу об этом говорить», — буркнул Зюзер так, что стало ясно. Его не посвятили в детали. «Но мое предложение насчет свидания по-прежнему в силе». Послышалось шуршание, коленке стало щекотно от легкого такого и теплого касания. «Что-то сомневаюсь, что это Зюзер шалит». Я отодвинулась вместе со стулом, заглядывая под стол. Оттуда на меня смотрела герань. Ну, насколько герань вообще способна смотреть? Розово-сиреневые цветочки топорщились и колыхались из стороны в сторону, листья приветливо махали. Опорные стебли, торчащие из цветочного горшка, пританцовывали с ноги на ногу. Оу. «Белочка, уйди, кыш!» Зюзер зашикал на нее, прогоняя из-под стола. Та не прогналась. «Живет она тут у нас в Легионе. Гардское создание. Обычно посетителей не донимает. Эй, кому я сказал, отстань от девушки? Я Зинберу на тебя пожалуюсь, когда он вернется. «Его нет?» — вырвалась. Я спохватилась и возмущенно ахнула. «Отпуск взял, несмотря на происходящее?» «Что ты, он это дело расследует лично. К ректору на совещание пошел. «Киллиан в университете?» «Тьфу, я прибежала к нему в Легион. Издевательство!» Надеюсь, есть шанс подкараулить его у кабинета Аарона Кавура. «Мне пора», — подорвалась я. «На лекцию опаздываю». Раздалось уже мне вслед. «Да-да, пока. Как я и предупреждал, я сильно занят». Не припоминаю, чтобы я когда-нибудь так торопилась в университет. В главный корпус-то не переместишься. Первому курсу это уметь не положено, а при открытой сделке с демоном просить о помощи посторонних магов чревато. Пришлось одолжить у продавца пирожков магокат и прокатиться с ветерком, стараясь не растерять по пути энтузиазм. Все же вероятность успеха плана перехвата сомнительная. На совещание мне никак не попасть, а сразу по его окончании Киллиан может вернуться в Легион порталом. Если оно началось, то останется только поцеловать дверь. А если не началось, то придется как-то отозвать столь занятую личность в сторонку или исполнять желание демона при всех. У лифтов оказалось толпотворение, а ректорский кабинет располагался невысоко. По лестнице я поднималась, прикидывая варианты вплоть до самых экстремальных. И что увидела за последним поворотом? То, что заставило на миг отпустить перила и протереть глаза. Это ничего не изменило. Картина перед ними осталась прежней. Он стоял там, у подоконника. Просто стоял и что-то высматривал в окне. На площадке лестничного пролета абсолютно один. Издалека узнала его, даже в профиль. Высокий лоб, прямой правильный нос, твердый волевой подбородок. Собранные в хвост белые волосы с серебристым отливом. Будто седина, а будто и нет. Сомневаюсь, что такой цвет от рождения. Но ненатуральным не кажется. Зато подкидывает Киллиану больше лет, чем есть на самом деле. Уверена, 40 ему еще не исполнилось. Хмурился бы поменьше, что ли. С этого расстояния он тоже выглядел грозно и немного устрашающе. Строгий, собранный, в пригнанной по фигуре легионерской форме. Разделяло нас бесконечное количество ступеней, и следовало бы, по идее, ускорить шаг. Вместо этого ноги стали ватными. Захотелось, чтобы лестница никогда не заканчивалась. Казалось бы, подходи, лови момент, целуй! Но как я это потом объясню? Раньше было не до этого, а тут соизволила задуматься. Невероятно вовремя, чего уж. Ступени кончились, пальцы вынужденно соскользнули с перил. Тянуло прокрасться мимо Киллиана Зинбера тихой сапы и пойти себе дальше, что я почти и сделала. Уловив движение, он повернулся, серые глаза пронзили меня насквозь. Впервые видела его настолько близко. Складку между бровями, поджатые губы, шрам на левой щеке, который часто упоминали трепетные девушки и не только оные. Но при этом никто доподлинно не знал, откуда тот взялся. Глубокий след, но не могу сказать, что он сильно портил и без того суровое лицо. Сейчас или никогда? Никогда? Нет уж, я ни одного мужчину так не разыскивала. Что до объяснений, с каких пор 18-летним девам надо оправдываться за внезапные приступы любвеобильности? Выкинула ненужные мысли и вперед. Получилось. Я подошла к Киллиану, еще ближе, наслаждаясь странной звенящей пустотой в голове. Его бровь испытующе изогнулась. Жесткость во взгляде, короткая светлая щетина на подбородке. На ощупь, наверное, пока не колючая. В реальность вернул заданный мне вопрос. «Что вы хотели?» «Что я хочу?» «Срочно покраснеть, вместо того, чтобы откровенно пялиться». «Да», — ляпнула я, прежде чем совсем сократить расстояние между нами. Мимолетное касание губ, сорванный вскользь поцелуй, попытка отстраниться. «Облом!» Хватка сильных рук Натальи вынудила остаться, практически впечатав в твёрдую мужскую грудь. Спустя секунду губы смяло горячим требовательным поцелуем. Дыхание сбилось, воздуха не стало. Внутри словно коротнуло, посыпались невидимые щекотные искры. Жаром затопило пополам с глубоким изумлением, ибо... Какого? Шок и трепет в одном флаконе. Чудом придя в чувство, я сообразила, что отвечаю. И не за себя и свое поведение, а взаимностью на его вопиющие наглые действия. Мои ладони уперлись в Киллиана, отталкивая. Меня отпустили. Я судорожно и хрипло вдохнула. Он невозмутимо усмехнулся, демонстрируя нулевую неловкость. Вся она была моя, целиком и полностью. Щеки пылали по-настоящему. Или я от возмущения. Ладони сжались в кулаки, а припухшие губы — в тонкую полоску. «Не я это начал», — справедливо заметил Киллиан. Наклонившись ко мне, уничтожил только что отвоеванное личное пространство и произнес: «Занятную демоническую тварь ты призвала. И условия сделки у нее интересные». «Чего сразу призвала-то?» Невинный вид, взмах ресниц, запущенный в голове генератор отговорок. «Может, проспорила кому-нибудь?» «Конечно». Его недоверчивый прищур окончательно убедил меня в провале. Последовал бескомпромиссный приказ. «Рассказывай и показывай». Я нервно сглотнула, чувствуя своим ответственным за интуицию местом, что отнекиваться бесполезно. Как он все понял? Пока демон, с которым я заключила сделку, находится в бездне, нашей связи не видно. Хотя, если произвести магические замеры, проще говоря, прощупать тайком. Ах, вот зачем были эти руки на моей талии! Ну как так можно? Теперь я действительно возмущена. Ответный взгляд выразительно намекал. Нечего оскорбляться тем, что твое оружие использовали против тебя. Как говорится, кто с поцелуями к нам придет, тот на поцелуях и прогорит. А еще этот взгляд ставил перед фактом, что от меня ждут другой реакции, нежели молчаливое моргание. «Прямо здесь показывать?» — уточнила я застенчиво, пригладив юбку. «Прямо здесь рассказывать?» — проигнорировали провокацию, не шелохнувшись. «Про демона». «Ну, он такой... черненький и страшный», — нелюбезно подсказал Киллиан. «Но это не то, что я хочу услышать». «Я ужасно испугалась, ту тварь. Хорошо, что вы помогли выполнить ее условия и меня спасли», — выдала я, проникновенно глядя ему в глаза. Тактика, которая на редком мужчине не срабатывала. «Благодаря вам никаких плохих последствий не будет». «Будут». Он оказался из числа тех самых редких мужчин. «Как ты вообще умудрилась призвать сущность удержать, договориться с ней и уцелеть?» «Умудрилась». Прекрасная формулировка. Обнадеживающая. «Повезло». Пожала я плечами и выдохнула со всем возможным облегчением. «К счастью, все позади». «Тебе еще сделку закрывать». Сзади раздались шаги, мрачный взгляд Киллиана перекочевал мне за плечо. Я обернулась и увидела выше на лестнице прелестную секретаршу ректора. «Мы начинаем», — сообщила она, косясь на меня странно, но никак не комментируя мое присутствие в столь тесной близости от легионера. «Все в сборе. Ректор Кавур приносит извинения за задержку». «Совещание начинается? Замечательно. Великолепно. Вовремя. Вдруг ему станет не до студенток, которые не пропадали. Разберется со мной позже, по остаточным магическим следам или перепоручит кому-нибудь менее занятому. Я же успею закрыть сделку и воспользоваться поисковым заклинанием, а то и как-нибудь забрать свою драгоценную находку. Тогда прощай, Междумирье». «Совещайтесь без меня», — заявил секретарша Киллиан. Появилось неотложное дело. «Это я-то?» С одной стороны, быть неотложным делом льстило, с другой... Отчетливо слышу дребезжание медного таза, которым вот-вот накроет меня с головой. Или по голове. Я инстинктивно попятилась в сторону, на мое плечо легла тяжелая рука. Во второй ладони Киллиана засверкал свет, а пальцы сложились в портальном пасе. Сияние, невесомость, качка на волнах энергии. Вынырнули мы в угрюмой комнате, лишённой окон. В ней царили пустота, холод и безликая серость, подчеркнутая скудным освещением. «Легион». Надо мной по-прежнему нависал тот, кто был способен не просто добавить проблем, а значительно их приумножить. Мысли путались, губы горели. «Я не хотела ничего такого», — пробормотала я, облизнув их. «Звучит обидно», — констатировал он с кривой ухмылкой. «Да чтоб его! Сделку при мне закроешь». «Это звучит обиднее», — не осталась я в долгу. «Полагаете, одна я не справлюсь? Самая легкая часть». «В мой кабинет», — процедил Киллиан. «Живо!» Развернулся и вышел в единственные имеющиеся двери, не глядя на меня. За неимением иных вариантов я направилась за ним. Думала, что добраться до него было сложно. Оказывается, куда сложнее выбраться обратно.